смерть. Драма в двух действиях. Действие происходит в университетском городе Кембридже весной 1806 года. Действие первое. Комната. В кресле у огня Гонвилл, магистр наук. Гонвилл. И эту власть над разумом чужим сравню с моей наукою. Отрадно заранее знать, какую смесь получишь, когда в стекле над пламенем лазурным медлительно сливаются две соли, туманную окрашивая колбу. Отрадно знать, что сложная медуза, в шар костяной включенная, рождает сны гения, бессмертные молитвы, вселенную. Я вижу мозг его, как будто сам чернилами цветными нарисовал, и все же есть одна извилина. Давно я бьюсь над нею, не выследить. И только вот теперь, когда узнает он внезапно... в дверь стучат. Тяжелое кольцо бьет в медный гриб наружный. Стук знакомый, стук беспокойный. Открывает, вбегает Эдмонд, молодой студент. Эдмонд. Гонвилл. Это правда? Гонвилл. Да. Умерла. Эдмонд. Но как же? Гонвилл. Гонвилл. Да. Не ожидали. 20 лет сжималось и разжималось сердце, кровь вживую, накачивая в жилы и обратно, вбирая, вдруг остановилась. Эдмонд. Страшно. Ты говоришь об этом. Друг мой, помнишь? Она была так молода. Гонвилл. Читала вот эту книжку. Выронила. Эдмонд. Жизнь — безумный всадник. Смерть — обрыв нежданный, немыслимый. Когда сказали мне «так, сразу», я не мог поверить. Где же она лежит? Позволь мне... Гонвилл. Унесли. Эдмонд. Как странно. Ты не понимаешь, Гонвилл. Она всегда ходила в темном. Стелла. Мерцающее имя в темном вихре. И унесли. Ведь это странно, правда? Гонвилл. Садись, Эдмонд. Мне сладко, что чужая печаль в тебе находит струны. Впрочем, с моей женой ты, кажется, был дружен, Эдмонд. Как ты спокоен, Гонвилл, как спокоен. Как утешать тебя? Ты словно мрамор, торжественное белое страдание. Гонвилл, ты прав, не утешай. Поговорим о чем-нибудь простом, земном. Неделю, ведь мы с тобой не виделись. Что делал? О чем раздумывал? Эдмонд, о смерти. Гонвилл, полно. Ведь мы о ней беседовали часто. Нет, будем жить. В темницу заключенный за полчаса до казни паука рассматривает беззаботно образ ученого пред миром. Эдмонд, говорил ты, что наша смерть... Гонвилл, быть может, удивление? Быть может, ничего. Склоняюсь, впрочем, к последнему. Но есть одно — крепка земная мысль. Прервать ее стремление не так легко. Эдмонд, вот видишь ли, я мучусь. Мне кажется, порой душа в плену, рыдающая буря в лабиринте гудящих жил, костей и перепонок. Я жить боюсь. Боюсь я ощущать под пальцами толчки тугие сердца, здесь за ребром и здесь на кисти отзвук. И видеть, мыслить я боюсь. Опоры нет у меня, зацепки нет. Когда-то я тихо верил в облачного старца, сидящего средь призраков благих. Потом в опустошительные книги качнулся я. Есть книги, как пожары. Сгорело все. Я был один. Тянуло пустынной гарью сумрачных сомнений. И вот в дыму ты, Гонвилл, появился, большеголовый, тяжкий, напряженный, в пронзительно сверкающих очках, с распоротую жабой на ладони. Ты щипчиками вытащил за узел мои слепые слипшиеся мысли, распутал их и страшной простотой мои сомнения заменил. Наука сказала мне: вот мир, и я увидел ком земляной в пространстве непостижном, червивый ком, вращением округленный, тут плесенью, там инеем покрытый. И стала жизнь от этой простоты еще сложней. По ледяной громаде я заскользил. Догадки мировые, все древние и новые, о цели, о смысле сущего, все-все исчезли пред выводом твоим неуязвимым. Ни цели нет, ни смысла. А меж тем я втайне знал, что есть они. Полгода. Так мучусь я. Бывают, правда, утро прозрачные, восторженно земные, когда душа моя, подкидыш хилый, от солнца розовеет и смеется, и матери неведомой прощает. Но с темнотой чудовищный недуг меня опять охватывает, душит. Средь ужаса и гула звездной ночи теряюсь я, и страшно мне не только мое непонимание, страшен голос, мне шепчущий, что вот еще усилье, и все пойму я. Гонвилл, ты любил свою жену? Гонвилл, незвучную любовью, мой друг незвучной, но глубокой. Что же, меня ты спрашиваешь? Эдмунд, так, не знаю. Прости меня, не надо ведь о мертвых упоминать. О чем мы говорили? Да, о моем недуге. Я боюсь существовать. Недуг необычайный, мучительный, и признаки его — озноб, тоска и головокружение. Приводит он к безумию. Лекарство, однако, есть. Совсем простое, Гонвилл. Решил я умереть. Гонвилл. Похвально. Как же, ты умереть желаешь? Эдмунд. Дай мне яду. Гонвилл. Ты шутишь? Эдмунд. Там, вон там, в стене на полке, за черной занавеской, знаю, знаю, стоят, блестят наполненные склянки, как разноцветные оконца в вечность. Гонвилл. Или в пустоту? Но стой, Эдмунд, послушай. Кого-нибудь ведь любишь ты на свете? Или, может быть, любовью ты обманут? Эдмунд. А Гонвилл, знаешь сам, друзья мои дивятся все и надо мной смеются, как, может быть, цветущие каштаны над траурным смеются кипарисом. Гонвилл. Но в будущем, как знать, на перекрестке, нечаянно, есть у тебя приятель, поэт, пусть скажет он тебе, как сладко над женщиной задумчивой склоняться, мечтать лежать с ней рядом где-нибудь в Венеции, когда в ночное небо скользит канал с серебряную рябью, и осторожно черный гриф гондолы проходит по лицу луны. Эдмунд, да, правда, в Италии бывал ты, я оттуда привез. Гонвилл, жену. Эдмунд, нет, сказочные смерти, играющие в полых самоцветах. Я, Гонвилл, жду. Но что же ты так смотришь, гигантский лоб наморщив? Гонвилл, жду я. Ответь же мне, скорее. Гонвилл, вот беспечный. Ведь до того, как друга отравлять, мне нужно взвесить кое-что, не правда ли? Эдмунд, но мы ведь выше дружбы. И одно с тобой чтим — стремление голой мысли. А, просветлел. Ну что же, Гонвилл. Хорошо. Согласен я, согласен. Но поставлю условие. Ты должен будешь выпить вот здесь, при мне. Хочу я росчерк смерти заметить на твоем лице. Сам знаешь, каков твой друг. Он, как пытливый Плиний, смотреть бы мог в разорванную язву Везувия, пока бы, вытекая, гной огненный шипел и наступал. Эдмонд, изволь. Но только, Гонвилл, или ты боишься, что свяжут смерть твою со смертью Стеллы? Эдмонд, нет. О тебе я думал. Вот что, дай мне чернил, бумаги. Проще будет. Пишет. Слышишь, перо скрипит, как будто по листу. Гуляет смерть костлявая. Гонвилл. Однако. Ты весел, Эдмонд? Да. Ведь я свою свободу подписываю. Вот, я кончил. Гонвилл, прочти. Гонвилл читает про себя. Я умираю. Яд сам взял, сам выпил. Так. Эдмонд, теперь давай, готов я. Гонвилл, не вправе я удерживать тебя. Вот пузырек, он налит зноем сизым, как утро флорентийское. Тут старый и верный яд. В XIV веке его совали герцогам горячим и пухлым старцам в бархате лиловом. Ложись сюда, так, вытянись, он сладок. И действует мгновенно, как любовь. Эдмонд, спасибо, друг мой. Жил я тихо, просто, а вот не вынес страха бытия. Спасаюсь я в неведомую область. Давай же мне, скорей. Гонвилл, Эдмонд, послушай. Быть может, есть какая-нибудь тайна, которую желал бы ты до смерти. Эдмонд, я тороплюсь, не мучь меня. Гонвилл. Так пей же, Эдмонд, прощай. Потом плащом меня накроешь. Действие второе. Та же комната. Прошло всего несколько мгновений. Эдмонд. Смерть. Это смерть. Вот это смерть. Медленно привстает. В тумане дрожит пятно румяное, иначе быть не могло. О чем же я при жизни тревожился? Пятно теперь яснее. Ах, это ведь пылающий провал камина. Да, и отблески летают. А там в углу, в громадном смутном кресле, кто там сидит, чуть тронутый мерцанием? Тяжелый очерк выпуклого лба, торчащая щетина брови, узел змеиных жил на каменном виске. Да полно. Узнаю, ведь это... Человек в кресле. Эхо твоих предсмертных мыслей. Эдмонд. Гонвилл. Гонвилл. Но как же так? Как можешь ты быть здесь? Со мною? В смерти? Как же так? Гонвилл. Мой образ продлен твоею памятью за грань земного. Вот и все. Эдмонд. Но как же, Гонвилл? Вот комната. Все знаю в ней. Вон череп на фолианте. Вон змея в спирту. Вон скоробей в ящиком стеклянном. Вон брызги звезд в окне, а за окном, чу, слышишь, бьют над городом зубчатым далекие и близкие куранты, скликаются, и падает на дно зеркальное червонец за червонцем. Знакомый звон, и сам я прежний, прежний, порою только странные туманы проходят пред глазами, но я вижу свои худые руки, плащ и сборки на нем, и даже вот дыру. В калитку я проходил, плащом задел цветок чугунный на стебле решетки, Странно. Все то же. То же. Гонвилл. Мнимое стремление. Эдмонд. Колеблющийся отзвук. Эдмонд. Так. Я начинаю понимать. Постой же. Постой. Я сам? Гонвилл. Жизнь — это всадник. Мчится. Привык он к быстроте свистящей. Вдруг дорога обрывается. Он с края проскакивает в пустоту. Ты слушай. Внимательно ты слушай. Он в пространстве, над пропастью, но нет еще падения, нет пропасти, еще стремление длится, несет его, обманывает. Ноги еще в тугие давят стремена, глаза перед собою видят небо, знакомое, хоть он один в пространстве, хоть срезан путь. Вот этот миг, пойми, вот этот миг. Он следует за гранью, конечную, земного бытия. Скакала жизнь, в лицо хлестала грива, дул ветер в душу, но дорога в бездну оборвалась. И чем богаче жизнь, чем конь сильней, Эдмонд, тем явственней, тем дольше, свист в пустоте, свист и размах стремления, непрерванного роковым обрывом. Да, понял я. Но пропасть. Как же пропасть? Гонвилл, падение неизбежно. Ты внезапно почувствуешь под сердцем пустоту, сосущую, и, завертевшись, рухнет твой мнимый мир. Успей же насладиться тем, что унес с собою за черту. Все, что знавал, что помнишь из земного, вокруг тебя и движется земными законами, знакомыми тебе. Ведь ты слыхал, что раненый, очнувшись, оторванную руку ощущает и пальцами незримыми шевелит. Так мысль твоя еще живет, стремится, хоть ты и мертв, лежишь плащом покрытый. Сюда вошли. Толпятся и вздыхают, и мертвецу подвязывают челюсть. А может быть, и больший срок прошел, ведь ты теперь вне времени. Быть может, на кладбище твой Гонвилл смотрит молча на плоский камень с именем твоим. Ты там, под ним, в земле живой и сочной, уста гниют и лопаются мышцы. И в трещинах, в глубокой черной слизи шуршат, кишат пелесы и личинки. Не все ли равно? Твое воображение, поддержанное памятью, привычкой, еще творит. Цени же этот миг. Благодари стремительность разбега. Эдмонд, да, мне легко, покойно мне. Теперь хоть что-нибудь я знаю точно. Знаю, что нет меня. Скажи, мое видение, а если я из комнаты твоей... Стой, сам скажу. Куранты мне напели. Все будет то же. Встречу я людей, запомнившихся мне. Увижу те же кирпичные домишки, переулки на площади, субботние лотки и циферблат на ратуше. Узнаю лепные величавые ворота. В просвете двор широкий, разделенный квадратами газона. Посередке фонтан журчащий в каменной оправе и на стенах пергаментных кругом узорный плющ. А дальше снова арка и в небе стрелы серого собора и крокусы вдоль ильмовых аллей и выпуклые мостики над узкой земной речонкой. Все узнаю, а на местах мной виденных нечасто или вовсе незамеченных туманы, пробелы будут, как на старых картах, где там и сям стоит пометка «Терра инкогнито». Скажи мне, а умерших могу я видеть? Гонвилл, нет, ты только можешь соображать, сопоставлять явления обычные, понятные, земные. Ведь призраков ты не встречал при жизни. Скажи, кого ты вызвать бы хотел? Эдмонд. Не знаю. Гонвилл, нет, подумай. Эдмон, Гонвилл, Гонвилл, я что-то вспоминаю. Что-то было мучительное, смутное. Постой же. Начну я осторожно, потихоньку. Я дома был, друзья ко мне явились. К дубовому струился потолку из трубок дым, вращающийся плавно. Все мелочи мне помнятся. Вино, испанское тепло и мутно рдело. Постой. Один описывал со вкусом, как давеча он ловко ударял ладонью мяч об каменные стенки. Другой втыкал сухие замечания о книгах им прочитанных, о цифрах заученных. Но желчно замолчал, когда вошел мой третий гость, красавец хромой, ведя ручного медвежонка московского, и цепью зверь ни разу не громыхнул, пока его хозяин на стол поставил локти и к прозрачным вискам, прижав манжеты кружевные, выплакивал стихи о кипарисах. Постой, что было после? Да, вбежал еще один толстяк в веснушках рыжих и сообщил мне на ухо с ужимкой таинственной. Да, вспомнил все. Я несся, как тень, как сон, по переулкам лунным, сюда, к тебе. Исчезла. Как же так? Она всегда ходила в темном. Стелла. Мерцающее имя в темном вихре. Души моей бессонница. Гонвилл. Друг друга любили вы? Эдмунд. Не знаю, было ли это любовью или бурей шумных крыльев. Я звездное безумие свое, как страшного пронзительного бога, от иноверцев, от тебя скрывал. Когда порой в тиши амфитеатра ты взмахивал крылатым рукавом, чертя скелет на грифеле скрипучем, и я глядел на голову твою, тяжелую, огромную, как ноша, атланта. Странно было думать мне, что ты мою бушующую тайну не можешь знать. Я умер и с собою унес ее. Ты так и не узнал. Гонвилл. Как началось? Эдмунд. Не знаю. Каждый вечер я приходил к тебе, курил и слушал, и ждал, томясь, и Стелла проплывала по комнате и снова возвращалась к себе наверх по лестнице витой, а изредка садилась в угол с книгой, и призрачная пристальность была в ее молчании. Ты же у камина, проникновенно пальцами хрустя, доказывал мне что-нибудь, система, натурая, сухо осуждал. Я слушал, она в углу читала, и когда страницу поворачивала, в сердце моем взлетала молния. А после, придя домой, пред зеркалом туманным, я длительно глядел себе в глаза, отыскивал запечатленный образ. Затем свечу, шатаясь, задувал, и до утра мерещилось мне в бурях серебряных и черных сновидений ее лицо склоненное, и веки тяжелые, и волосы ее глубокие и гладкие, как тени в ночь лунную. Пробор их разделял, как бледный луч, и брови вверх стремились к двум облачкам, скрывающим виски. Ты, Гонвилл, управлял моею мыслью, отчетливо и холодно. Она же мне душу захлестнула длинным светом и ужасом немыслимым. Скажи мне, смотрел ли ты порою долго-долго на небеса полночные? Не правда ль, нет ничего страшнее звезд? Гонвилл, возможно, но продолжай. О чем вы говорили? Эдмунд, мы говорили мало, я боялся. с ней говорить. Был у нее певучий и странный голос. Английские звуки в ее устах ослабевали зыбко. Слова слепые плыли между нами, как корабли в тумане, и тревога во мне росла. Душа моя томилась, там бездны раскрывались, как глаза. Невыносимо сладостно и страшно мне было с ней, и Стелла это знала. Как объясню мой ужас и видение? Я слышал гул бесчисленных миров в ее случайных шелестах. Я чуял в ее словах дыхание смутных тайн и крики, и заломленные руки неведомых богов. Да, шумно, шумно здесь было, Гонвилл, в комнате твоей, хоть ты и слышал, как скребется мышь за шкафом и как маятник блестящий мгновенье костит. Знаешь ли, когда я выходил отсюда, ощущал я внезапное пустынное молчание, как после оглушительного вихря. Гонвилл, поторопи свое воспоминание. Эдмунд, кто знает, может быть, сейчас стремление жизни мнимое прервется, исчезнешь ты и я, твой сон с тобою, поторопись. Случайное откинь, сладчайшее припомни, как признался, чем кончилось признание. Эдмунд, это было здесь, у окна. Мне помнится, ты вышел из комнаты, я раму расшатал, и стекла в ночь со вздохом повернули. Все небо было звездами омыто, и в каменном туманном переулке, рыдая, поднималась тишина. И в медленном томлении я почуял, что кто-то встал за мною. Наполнялась душа волнами шума, голосами растущими. Я обернулся. Близко стояла Стелла. Дико и воздушно ее глаза в мои глядели. Нет, не ведаю, глаза ли это были или вечность обнаженная. Окно за нами стукнуло как бы от ветра. Казалось мне, что, стоя друг пред другом, громадные расправили мы крылья, и вот концы серпчатых крыльев наших, пылающие длинные концы, сошлись на миг. Ты понимаешь, сразу отхлынул мир. Мы поднялись, дышали в невероятном небе, но внезапно она одним движением темных век пресекла наш полет, прошла. Открылась дверь дальняя, мгновенным светом брызнув, закрылась. И стоял я весь в дрожании разорванного неба, весь звенящий, звенящий. Гонвилл, так ли? Это все, что было? Один лишь взгляд? Эдмунд. Когда бы он продлился, душа бы задохнулась. Да, мой друг, один лишь взгляд. С тех пор мы не видались. Ты помнишь ведь, я выбежал из дома, ты из окна мне что-то крикнул вслед, до полночи по городу я бредил, со звездами нагими говорил. Все отошло. Не выдержал я жизни, и вот теперь... Гонвилл, довольно. Эдмунд, я за гранью теперь, и все, что вижу, Гонвилл, я сказал, довольно. Эдмунд, Гонвилл, что с тобой? Гонвилл, я долго тебя морочил, вот и надоело. Да, впрочем, ты с ума сошел бы, если я продолжал бы так шутить. Не яду ты выпил. Это был раствор безвредный. Он, правда, вызывает слабость, смутность, колеблет он чувствительные нити из мозга, исходящие к глазам, но он безвреден. Вижу, ты смеешься. Ну что ж, я рад, что опыт мой тебе понравился. Эдмунд, ах, милый Гонвилл, как же мне не смеяться? Посуди, ведь это я сам сейчас придумываю. сам. Играет мысль моя и ткет свободно цветной узор из жизненных явлений, из случаев нежданных, но возможных. Возможных, Гонвилл? Гонвилл, это бред. Очнись. Не думал я, как женщина поддался. Поверь, ты так же жив, как я, и вдвое живуче. Эдмонд. Так не может быть иначе. В смерть пролетя, моя живая мысль себе найти старается опору. Земное объяснение. Дальше, дальше, я слушаю. Гонвилл, очнись. Мне нужно было, чтоб спотыкнулся ты. Весь ум, всю волю я приложил. Сперва не удавалось. Уж мыслил я, в Милане мой учитель выкалывал глаза летучей мыши, затем пускал, и все же при полете она не задевала тонких нитей, протянутых через комнату. Быть может, и он мои минует нити. Нет, попался ты, запутался. Эдмонд, я знаю все, что скажешь. Оправдать, унизить чудо, мысль моя решила. Но подожди, в чем цель была обмана? А, понял. Испытующая ревность таилась под личиной ледяной. Нет, погляди, как выдумка искусна. Напиток тот был ядом в самом деле, и я в гробу, и все кругом видение, но мысль моя лепечет, убеждает. Нет, нет, раствор безвредный, он был нужен, чтоб тайну ты свою открыл, ты жив, и яд обман, и смерть обман, и даже... Гонвилл, а если я скажу тебе, что Стелла не умерла? Эдмонд, да, вот она, ступень начальная. Ударом лжи холодной ты вырвать мнил всю правду любви. Подослан был тот рыжий, твой приятель. Ты мне внушил сперва чужую смерть, потом мою, чтоб я проговорился. Так, кончено, подробно восстановлен из сложных вероятностей, из хитрых догадок, из обратных допущений знакомый мир. Довольно, не трудись. Ведь все равно ты доказать не можешь, что я не мертв и что мой собеседник не призрак. Знай, пока в пустом пространстве еще стремится всадник, вызываю возможные видения. На могилу слетает цвет стенистого каштана. Под муравой лежу я, ребра вздув, но мысль моя, мой яркий сон загробный, еще живет и дышит и творит. Постой, куда же ты, Гонвилл? А вот сейчас увидишь. Открывает дверь на лестницу и зовет. Стелла! Эдмонд, нет, не надо. Слушай, мне почему-то страшно. Не зови, не смей, я не хочу. Гонвилл, пусти, рукав порвешь. Вот сумасшедший, право. Зовет Стелла. А, слышит, вниз по лестнице легко. Шуршит, спешит. Эдмонд, дверь закрой, прошу я. Ах, не впускай, дай продумать. Страшно. Повремени, не прерывай полета. Ведь это есть конец, падение. Гонвилл, Стелла, иди же. Занавес. 6-17 марта 23 года.